Аркадий и Борис Стругацкие. Полдень, 22 век. Глава 1. Почти такие же. Ночь на Марсе. Когда рыжий песок под гусеницами краулера вдруг осел, Петр Алексеевич Навага дал задний ход и крикнул Манделю: «Соскакивай!» Краулер задергался, разбрасывая тучи песка и пыли, и стал переворачиваться кормой кверху. Тогда Навага выключил двигатель и вывалился из краулера. Он упал на четвереньки и, не поднимаясь, побежал в сторону, а песок под ним оседал и проваливался, но Навага все-таки добрался до твердого места и сел, подобрав под себя ноги. Он увидел Манделя, стоявшего на коленях на противоположном краю воронки и окутанную паром корму краулера, торчащую из песка на дне воронки. Теоретически было невозможно предположить, что с краулером типа ящерица может случиться что-либо подобное. Во всяком случае, здесь, на Марсе. Краулер ящерицы был легкой быстроходной машиной, пятиместная открытая платформа на четырех автономных гусеничных шасси. Но вот он медленно сползал в черную дыру, где жирно блестела глубокая вода. От воды валил пар. — Каверна, — хрипло сказал Навага. — Не повезло, надо же. Мандель повернул к Навага лицо, закрытое до глаз кислородной маской. — Да, не повезло, — сказал он. Ветра совсем не было. Клубы пара из каверны поднимались вертикально в черно-фиолетовое небо, усыпанное крупными звездами. Низко на западе висело солнце, маленький яркий диск над дюнами. От дюн по красноватой долине тянулись черные тени. Было совершенно тихо, слышалось только шуршание песка, стекающего в воронку. — Ну, ладно, — сказал Мандель и поднялся. — Что будем делать? Вытащить его, конечно, нельзя. Он кивнул в сторону каверны. — Или можно? Навага покачал головой. — Нет, Лазарь Григорьевич, — сказал он, — нам его не вытащить. Раздался длинный сосущий звук. Корма краулера скрылась, и на черной поверхности воды один за другим вспучились и лопнули несколько пузырей. — Да, пожалуй, не вытащить, — сказал Мандель. — Тогда надо идти, Петр Алексеевич. Пустяки 30 километров. Часов за 5 дойдем. Навага смотрел на черную воду, на которой уже появился тонкий ледяной узор. Мандель поглядел на часы. 18:20. В полночь мы будем там. — В полночь, — сказал Навага с сомнением. — Вот именно. В полночь. Осталось 30 километров, — подумал он. Из них 20 километров придется идти в темноте. Правда, у нас есть инфракрасные очки, но все равно дело дрянь. Надо же такому случиться. На краулере мы были бы там засветло. Может быть, вернуться на базу и взять другой краулер. До базы 40 километров, и там все краулеры в разгоне, и мы прибудем на плантации только завтра к утру, когда будет уже поздно. Ах, как нехорошо получилось! — Ничего, Петр Алексеевич, — сказал Мандель и похлопал себя по бедру, где под дохой болталась кобура с пистолетом. — Пройдем. — А где инструменты? — спросил Навага. Мандель огляделся. — Я их сбросил, — сказал он. — Ага, вот они. Он сделал несколько шагов и поднял небольшой саквояж. — Вот они, — повторил он, стирая с саквояжа песок рукавом дохи. — Пошли? — Пошли, — сказал Навага. И они пошли.